Территория бывших Соединенных Штатов Америки. Вашингтон. Округ Колумбия. Владение клана Ван Хоторнов. Здание Пентагона. Минус 20 этаж. Комната наблюдения охраны. 5-10. Сколько групп ушло? Лейтенант Андерсон сделала большой глоток из дымящейся паром кружки. Ночные смены ей всегда давались с трудом. Что в старые времена, когда мир походил на самого себя, что в новые, когда все перевернулось вверх дном. И магия распространилась повсюду, радикальным образом меняя уклад целых государств. Поэтому за дежурство она успевала выпить не меньше 10 больших чашек крепкого кофе, чтобы держать себя в тонусе. 5. Экстренные порталы навели с интервалом не более 2 секунд. Бодро отрапортовал сержант Вордман, первый из двух операторов, в настоящий момент сидящих за мониторами внутреннего наблюдения. По установленным правилам, они обязаны отслеживать отправление и прибытие людей на охраняемый объект. В последнее время это сделать стало немного труднее. Волшебство, порталы, заклинания. Иногда Андерсон начинала чувствовать себя попавшей в компьютерную игрушку из-за всех этих штук, раньше невозможных, в повседневной жизни. «Тревога сработала на базе сияния в 22:20 по местному времени», зачем-то уточнил второй наблюдатель, сержант Райли. «Сразу были отправлены боевые группы по заданным координатам. Местный гарнизон оперативно вступил в бой с неизвестным противником. 7 минут назад пришло сообщение о вторжении в научно-исследовательский комплекс, расположенный где-то в Новой Зеландии. И мало того, что его разместили на другом конце планеты, так еще засунули под землю, без всяких выходов на поверхность». Когда лейтенант узнала подробности расположения секретной лаборатории, то весьма удивилась способу его строительства. Сразу же возникло множество вопросов по поводу обеспечения объекта для поддержания в работоспособном состоянии. Как прослужившей уже 5 лет в бункере под Пентагоном, ей были очень интересны эти моменты. Пока до нее не дошло, что ответом на все является магия. Колдовской клан, кому они теперь служили, без проблем мог создать магический переход в любую точку Земли буквально за несколько секунд. Магия теперь везде. С ума сойти можно. «Третий пост докладывает о проникновении», – внезапно закричал Вордман. Пальцы оператора запорхали над клавиатурой, выводя картинку с камер наблюдения на главный экран. Схема с планом восточного крыла исчезла. Появилось изображение коридора А3. Двое в черных плотных комбинезонах, явно военной модели. Парень и девушка. Молодые. У него в руках длинный меч с гардой из острых граней. У нее металлический шест с извилистым лезвием на конце. Судя по тому, как они держали оружие, оно определенно предназначалось для реального боя и не являлось безобидной бутафорией. Кто в 21 веке применяет такие архаичные способы для убийства себе подобных? Уж точно не солдаты регулярной армии. «Боевые маги враждебного клана», прошептал второй сержант, с любопытством разглядывая пришельцев. «Как они к нам проникли?» рявкнула Андерсон, приводя подчиненных в чувство. Два болвана уставились на парочку диверсантов, будто смотрели очередной голливудский блокбастер. Подействовало. Операторы синхронно склонились к компьютерным панелям, выясняя место прорыва агрессоров. «Третий портал. Перешедший через него отряд уничтожен на базе сияния. Должно быть, враги успели нырнуть в переход до закрытия». Завыла поднятая тревога. Помещения бункера наполнились протяжным звуком сирен, информируя обитателей о появлении внутри охраняемого периметра вооруженного противника. «Отправить туда резервную боевую группу и предупредить все посты», отрывисто бросила лейтенант, одновременно с этим связываясь по внутренней связи с вышестоящим начальством. Пусть с магами разбираются другие маги. Андерсон сильно подозревала, что нежданные гости могут оказаться не по зубам морским пехотинцам. Что-то подсказывало, что в скором времени им все же удастся увидеть кадры, достойные самого кассового фантастического боевика. «Смотрите!» Райли по-простецки ткнул пальцем в центральный монитор, привлекая внимание сослуживцев. «Что они делают?» Хорошо сложенный плечистый парень поднял руку на уровне пола ладонью вниз и застыл на месте. Еще через несколько мгновений рядом с ним завертелся белый вихрь. Откуда ни возьмись, появились снежинки, закружились в бешеном хороводе, напоминая маленький смерч. «Включить подавители!» Старшая дежурная опомнилась и дико заорала на операторов. «Сейчас же!» Она так до конца и не привыкла к появлению в арсенале службы безопасности таких средств, как волшебные артефакты, напрямую связанные с компьютерными терминалами, в отличие от более привычных устройств. Поэтому, активируя тревогу, Андерсон автоматически включила помехи для сотовой и радиосвязи, отрезая нарушителей от возможных сообщников вовне. А вот про магическую составляющую защиты лейтенант совершенно забыла и вспомнила, только увидав, как вражеские колдуны начинают магичить. «Сделано!» – бодро отозвался первый сержант. И еще спустя секунды они смогли лицезреть последствия работы волшебных девайсов, разбросанных в замаскированных чек-блоках по всем этажам здания бывшего Министерства обороны США. Закружившийся вихрь белых снежинок начал терять скорость, постепенно истончаясь, грозясь полностью исчезнуть в течение дальнейших нескольких секунд. Ощутив возникшее противодействие, молодой колдун что-то быстро сказал напарнице. Девчонка кивнула, подошла к ближайшей стене и положила на нее правую руку. В ту же секунду по пластиковым панелям зазмеились тонкие линии серебряной изморози. А еще через мгновение точно по этим узорам побежали глубокие трещины. Брызнула мелкими щепками декоративная отделка, замигали осветительные лампы, с потолка посыпалась пыльная крошка, изображение на экране чуть дернулось. «О, Господи!» – пораженно выдохнул второй оператор. «Она продавливает защиту артефактов! Они выходят из строя!» «Дерьмо!» – в сердцах выругалась Андерсон. Ее уверяли, что обычные боевые маги ни за что не смогут сломать зачарованные устройства. Что же получается? Наврали? Или к ним пожаловал кто-то настолько сильный, что его появление не брали в расчет? Сенсоры вновь показывали наличие магического излучения в подземном комплексе. «Что он ей сказал? Там есть поблизости акустические датчики?» – спросила она. Вордман быстро проверил имеющиеся в коридоре элементы внутренней безопасности и утвердительно закивал. «Не тормози, включай запись и давай полный анализ!» Лейтенант отставила кружку в сторону и с тоской покосилась на телефон спецсвязи на столе. Что-то с верхов не спешили звонить, чтобы выяснить обстановку. Или еще прошло слишком мало времени. Из-за дикого напряжения личное восприятие растянуло последние минуты в часы. Ей казалось, что инцидент уже длится бесконечно долго и никак не хотел заканчиваться, все сильнее вызывая стресс. После смены надо будет обязательно заглянуть к штатному психологу. «Ничего себе! Лингвистическая программа показывает, что это русский язык!» Парень ей сказал: «Разберись с помехами!» Выдохнул сержант и потрясенно подытожил: «В Пентагон проникли русские диверсанты!» После этих слов в комнате наблюдения установилась потрясенная тишина. Все трое дежурных уставились друг на друга в полном обалдении. Ни разу за всю свою карьеру ни один из них и в мыслях не предполагал, что когда-нибудь услышит нечто подобное. Андерсон гулко сглотнула. «Подавители магии сдохли», – пробормотал Райли. Военные по инерции перевели взгляд на монитор. И вовремя, получив свободу действий, парень в черном комбезе снова приступил к созданию чар. На этот раз без помех со стороны охраны бункера. Белый водоворот снежинок закрутился с бешеной скоростью, и вскоре из него начал выступать приземистый силуэт чего-то странного. «Что это? Собака?» Первый сержант недоуменно нахмурился. «Очень крупная собака», – заметил его напарник. Лейтенант хотела одернуть обоих, но быстро передумала, так как сама тоже непонимающе уставилась на творившееся на экране. «Сейчас выясним». Вордман пододвинул к себе клавиатуру и принялся увлеченно стучать по клавишам, запуская какую-то программу распознавания из обновленного софта недавно установленной операционной системы. Андерсон уже в который раз раздраженно покосилась на молчавший телефон. «Где же эти проклятые маги? У них тут черт знает что происходит, а от них ничего. Первая группа приближается к коридору А3», – доложил Райли. Лейтенант взглянула на часы. «Почти 4 минуты. Долго. Хотя и объяснимо. 5 отрядов, посланных в Новую Зеландию, создали определенные проблемы в оперативном реагировании на возникающие угрозы. На будущее следовало это иметь в виду и увеличить штатную численность дежурных групп». «Отставить», – приказала старшая смены. «Передайте командиру оставаться на позиции до поступления дальнейших распоряжений. Эти двое уже прикончили 5 морских пехотинцев. Не хочу видеть новые трупы наших ребят. Ждем подкрепления боевых магов Ван Хоторнов». Самое смешное, что, взяв под контроль Вашингтон, бывшую столицу самого могущественного государства на планете, американский колдовской клан пространственников обеспечивал защиту Пентагона по второстепенному принципу. На первом месте у них стоял Белый дом, где разместился глава клана со своим окружением, откуда и шло в основном управление клановыми делами. Новым властям не требовалась столь расширенная система командования, а здесь оставались лишь вспомогательные службы обеспечения. Соответственно, и магическая составляющая систем безопасности являлась далеко не самой высокой. Так что приходилось ждать подкрепления с поверхности. Ждать и надеяться, что маги все же озаботятся прислать сюда кого-нибудь на помощь. Между тем вражеский колдун закончил формировать заклятие, и перед взором потрясенных наблюдателей предстал кошмарный зверь, высотой по пояс взрослому человеку. «Запускаю идентификацию изображения». По левому боковому дисплею побежала строка с подписью «Поиск». «Есть, нашел. По классификации электронного справочника магических созданий Адлера Красова мы имеем дело со снежной гончей. Жуткие твари, созданные для одного – уничтожение всего живого на своем пути. Их слабая сторона – плохо переносят тепло. Период активности напрямую зависит от внешней среды. В пустыне эти крошки долго не проживут. Зато здесь ей пока очень даже комфортно», – проворчал второй оператор, указывая подбородком на созданного магией монстра, отдаленно напоминающего сильно мутировавшего волка. «А вот и второй появился», – прокомментировала творившееся в коридоре лейтенант. Колдун не стал терять времени даром, сразу же после первого начав создавать еще одну сверхъестественную тварь. «Вроде их называют големами», – тихо произнес Вордман. Существа полностью материализовались, оскаленные пасти, горящие ярким синим пламенем глаза, торчащая в разные стороны белая шерсть, скребущие пол, заточенные когти 4 лап. Чудовища внушали страх одним лишь своим внешним видом. По команде создателя, обе гончие одновременно рванули в разные стороны коридора, расчищая путь для своих хозяев. От группы спрятавшихся за дальним углом солдат послышались крики вперемешку с хаотичной стрельбой. Никто не ожидал, что магические создания будут передвигаться столь молниеносно. «Дерьмо! Их же там убивают!» – возмущенно воскликнул Райли, поворачиваясь к лейтенанту. Что она могла ему ответить? Что подкрепление уже в пути, надо лишь подождать? Он и без нее это знал. Андерсон скрежетнула зубами. Ей тоже не нравилось чувствовать себя беспомощной перед лицом силы русских боевых магов. Тем временем оба нарушителя довольно спокойно подошли к ближайшей схеме эвакуации на висевшей табличке, сверились и беззаботно направились к ближайшему выходу. Их наглость и хладнокровие поражали, вызывая стойкую неприязнь. Словно они случайно забрели в Пентагон, а сейчас собираются покинуть его без всяких для себя последствий. «Неслыханно! С этим надо что-то делать! Где же эти сраные Ван Хоторны? Почему не защищают подданных? У кланов вроде принято вставать на защиту своих нерушимой стеной». Только лейтенант собиралась в очередной раз протянуть руку к телефону и высказать все, что она думает о колдунах и их уродских традициях, как на главном экране произошли изменения. В нескольких метрах перед идущими русскими магами воздух исказился, пошел мелкой рябью, растягиваясь в вытянутую овальную форму. «Портал!» – воскликнул кто-то из дежурных. «Наконец-то!» В следующую секунду в коридор выступила высокая стройная девушка, затянутая в обтягивающее трико темного цвета. Правая рука незнакомки скрывалась за боевой перчаткой, щедро усыпанной металлическими шипами. Талию обхватывал широкий пояс с плотными вставками. Ноги облегали высокие сапоги. На секунду трое противников замерли, кидая друг на друга оценивающие взгляды, а затем одновременно ринулись в бой. На минус 20 уровне Пентагона завязалась магическая схватка между тремя боевыми магами.